Что это с вами случилось сегодня? Ну, вы просто разыгрываете меня. Разыгрываю вас? Ни за что на свете. Можно получить все это, Фредди. Каким же способом? Ну, откуда взять эти $7000? Она расхохоталась. А вот в этом и основной вопрос. Это вы их дадите. Вы. Левич смущенно вздохнул. Но, Дрена, вы отлично знаете, что у меня нет денег. Но вы их получите. Я встретила человека, который готов заплатить вам $10000, заявила она, нежно улыбаясь. $10000 чудесных долларов в билетах. Мы купим ресторан за $7000, и нам еще останется $3000, чтобы модернизировать коробку. Потом мы начнем действовать. Ну, что вы на это скажете? Левич был ошеломлен. Он подумал, что она сошла с ума. Кто этот тип, Дрена? Что вы такое говорите? Дрена знала, что она подошла к самому рискованному моменту этого предложения. Она закинула приманку, а теперь яд должен был действовать. «Это шанс, который представляется лишь раз в жизни, Фредди», — сказала она, гладя его руку. «Этот тип даст вам всю сумму, если вы будете кооперировать с ним. Это все, что он от вас хочет. Если вы согласитесь, мы поженимся через неделю. Мы купим ресторан и станем богатыми. За эти деньги нужно помочь одному больному выйти из лечебницы. Вы можете рассказать, как это сделать. Ну, это уже не так сложно. Сделайте это, и вы получите $10000. Левич не шевелился. В его глазах появилось выражение недоверия. «Я не понимаю. Ей-богу, не понимаю», — прошептал он. «Больного из лечебницы. Дрена, что вы говорите? Разве это на самом деле трудно — выпустить из лечебницы больного? А мне кажется, нет. Ну, если вы не сможете этого сделать, у нас не будет ресторана. И мы не сможем пожениться. А я буду вынуждена оставаться в клубе, и все вечера меня будут тискать, лапать. Я вам сразу же говорила, Фредди, что я отказываюсь жить на ваше жалование. И я сейчас вам говорю, Фредди, что если вы не согласитесь на это предложение, то вы меня потеряете. Я очень сожалею, но это так. У вас есть возможность избежать этого, если вы ухватитесь за это предложение, и мы поженимся. А если нет, это будет нашим прощанием. Левич смотрел на нее некоторое время. Потом он понял, что она говорила серьезно. «Я не хочу вас терять, Дрена», — решительно проговорил он. «Это правда. Жизнь без вас будет лишена всякого смысла для меня». «Хорошо. Но что же я должен сделать?» Дрена облегченно вздохнула, хотя она и была почти уверена в благоприятном результате, но все же не думала, что так легко может получить этот кусок. Глава 3.